Характерно, что именно им не хватает в жизни какой-то изюминки. Даже в стране, где большинство людей оторвано от своих корней, они больше других оторваны от своих предков. Они брезгливо отмахиваются от прошлого и с тупой покорностью предвидят свою мрачную участь, считая, что им тоже суждено покончить с собой. Все признаки такого невроза были налицо и у Фреда. Вдобавок он страдал постоянным тиком, часто впадал в апатию, все ему становилось противно. Он слышал, как отец выстрелил в себя, видел его разлетевшийся вдребезги череп и лежавшую у него на коленях летопись их семьи. Эту рукопись Фред подобрал, но ни разу в нее не заглянул. Читать историю их семьи ему было неинтересно. Он положил рукопись на стоявший в подвале его дома буфет, где хранились банки с вареньем. Кстати, на том же буфете стояли жестянки с крысиным ядом. А сейчас бедняга Фред все сидел и сидел в кафе при книжном киоске. И все бубнил и бубнил двум водопроводчикам и столяру про их подруг жизни. «Мы-то с тобой, Нед, сделали все, что могли для наших подружек». И действительно, столяр, благодаря стараниям Фреда, стоил 20 000 долларов. Конечно, после смерти. Вот почему каждый раз, как ему приходилось платить очередной страховой взнос, столяра неотвязно преследовала мысль о самоубийстве. «Нам теперь и думать не надо. Как бы хоть немножко подкопить, — сказал Фред. — Все без нас делается, само собой, автоматически». — Угу, — сказал Нед. Молчание набухало, как бревно в воде. Двое незастрахованных водопроводчиков, еще минут назад такие веселые скабрезники, сейчас совсем сникли. — Мы с вами одним росчерком пера уже скопили порядочную сумму, — напомнил Фред столяру. — Вот какое чудо страховка! Такую малость каждый из нас обязан сделать для своей подруги жизни. Водопроводчики нехотя сползли с табуреток. Но Фред не огорчился. Пусть себе уходят. Куда бы они ни пошли, их везде будут преследовать угрызения совести, да и в это кафе они зайдут еще не раз. А тут их всегда будет поджидать Фред. «Знаете, какое самое большое удовлетворение дает мне моя профессия?» — спросил Фред у столяра. «Не, всегда радуюсь, когда ко мне подойдет чья-то подружка и скажет, не знаю, как моим детям и мне отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали. Дай вам Бог здоровья, мистер Розотер».